Поднял меня Перун. Он имел такую возможность. Сонно посмотрев на поднявшуюся крышку капсулы, я вежливо спросил, даже не делая попытки пошевелиться. Ну, и какого меня подняли? 3 дня всего учился. Вам, капитан, сообщение с земли. Абонент Жанна делает особо срочный заказ на весь список товара. Протянул я, зевая. Распробовали, значит. Но это нормально. Покинув капсулу, я сел на кушетку и стал читать сообщение от Жанны, которое Перун отправил мне единым файлом на нейросеть. Да, протянул я, за один рейс я все не увезу. Придется челнок брать, а у него система маскировки не такая совершенная, как у катера. Надо подумать. Надо связаться и уточнить количество, а то мне цифры кажутся излишне завышенными. Кстати, Перун, ты должен был отслеживать все действия Жанны. Она была в себе, когда это сообщение отправляла. Я поэтому вас из капсулы поднял, что ситуация может выйти из-под контроля. Все, что было у нее в наличии, уже ушло. Более того, клиенты даже заплатили аванс за еще недоставленный товар. Ваш компаньон действительно завысил количество требуемого товара, но не так и сильно. «Давай реальные цифры», — велел я и, получив их, хмыкнул. «Ну, вот это нормально, это я и на катере увезу, даже запас будет. А я еще хотел малую Гвоздеву отвезти, отцу на руки передать. Нет уж, пусть дальше в капсуле спит, вместе с дядей передам. Тому еще 6 дней лежать». Одевшись, я прошел к себе в апартаменты и, взяв планшет, который всегда беру, отправляясь на землю, вызвал Жанну. В Москве сейчас 5 дня, так что не спит. Я взяла трубку, сразу же знала, что если номер не определяться, то это я. «Привет», — поздоровался я, — «судя по твоему сообщению, дела идут». «Еще как! Первыми омолаживающие комплекты берут. Расхватали сразу, и очередь уже на 12 человек. В ней самые-самые, которые в телевизорах и в газетах на слуху. Ты когда будешь со следующей доставкой?» «Я не в России, поэтому, сама понимаешь, лететь долго. Но если чартерным рейсом, то за 8 часов доберусь. Только не по списку. За раз все не смогу доставить. Следующий завоз будет 3 дня. «Сколько будет?» — деловито поинтересовалась рыжая. «В 3 раза больше, чем пробная доставка». «Немного меньше, чем я рассчитывала, но в размер укладываемся. Хорошо, буду ждать. Кстати, что мне делать с деньгами? 1/2 наличностью прямо тут, остальные на моем банковском счету». «Среди клиентов есть банкиры?» — подумав, спросил я. 4. Еще у 3 жены мои постоянные клиентки по пошиву платьев и другой одежды. Они много что набрали. Переведи все деньги в слитки платины. Банкиры, думаю, тебе смогут в этом помочь за небольшие комиссионные. Трать, не думай. Кстати, советую тебе все деньги перевести в платину. Потом поймешь, почему. Да, и банкирам можешь это шепнуть через жен. Мол, через год все их деньги обесценятся. Золото тоже, а вот платина цену не потеряет, даже выше поднимется. Но говори, когда мне слитки приобретешь. Справишься? Думаю, да. Знаю, кому насчет этого обратиться. Одна банкирша с севера, у нее большая часть украшений из платины, говорила, что у ее мужа прииск. Отлично. Решай все вопросы по этому поводу с ней, пообещай ей, что эти слитки больше нигде не всплывут и к ним не приведут. Жди меня 2 часа ночи, примерно так. Хорошо, буду ждать, я даже с банкиршей поговорить успею. Удачи! И тебе! «Слышал?» — спросил я у Перуна, отключая планшет. «Катер уже заправлен, готов к погрузке и вылету». «Тогда летим. Дело есть дело». Быстро собравшись, я направился на летную палубу. Там, согласно списку, собрал нужный товар. Разберут хорошо, то нужно этим пользоваться. Закинул все в грузовой отсек и пассажирский. С сомнением осмотрел и решил, что влезет еще один баул. Тесно будет, ну и ладно. Все равно я собирался весь полет проспать. Искин хорошо держал катер на маршруте. Я всегда спал в это время. Занимался только взлетом и посадкой. Все-таки лишний баул влез, хотя сидеть мне теперь было неудобно. На правый бок давило. Вылетев с летной палубы, я в течение 2 часов бодрствовал, висел в интернете, изучая последние новости. Много интересного узнал. О себе тоже. Искали и... ух как! Но на Жанну пока не вышли, то есть было безопасно у нее появляться. Гвоздев молодец! Подстраховался, прикрыл ее. Сам полет прошел без проблем. Я проснулся только когда катер начал входить в плотные слои атмосферы. Его Искин облетел планету и заходил как раз на Москву, так что пришлось брать управление на себя. Не то чтобы это было так необходимо. Искин и посадить может, было бы указано где, просто я и сам полетать любил. Чувствуя, как машина реагирует на все твои мысли или движения, если в ручном управлении. В Москве была ночь. И несмотря на то, что из-за постоянного света фонарей, рекламы и всего остального, пролетать над ней незаметно довольно сложно, я все же умудрялся это сделать. А дело в том, что я практически падал, тормозя у самой земли и совершая посадку, или взлетал так, что катер от скорости трещал корпусом. Тогда есть шанс, что мой прилет пройдет незамеченным. Так-то оно, конечно, безопаснее совершать посадку за городом и добираться до Жанны на машине, но время терять не хотелось. Сел я в том же темном дворе, убедился, что дом спит, позвонил Жанне, та ждала, и в 3 захода все перетаскал к ней в квартиру, бегая обвешанной баулами и сумками. Кстати, Жанна ими уже интересовалась, очень они ее удивили. Причем не одну ее, оптовому покупателю, которая купила товара на 600 тысяч евро, подарила такой баул с непонятным для них логотипом. А причина удивления была в том, что повредить баул не получалось. Ни ножом, ни огнем. Она об этом всем покупательницам говорила, которым баулы давала. Ольга спала, поэтому, жадно поцеловавшись в прихожей, мы прошли в спальню. И она, и я хотели друг друга. Правда, задержался я всего на 2 часа, после чего крепко поцеловал Жанну, покинул квартиру и вылетел обратно. Через 8 часов добрался до крейсера. Слетал я все же не зря. Пока мы миловались, Жанна шепотом описала, как вступала в новый для нее бизнес. Пришлось уволиться из ателье, купить нормальные швейные машины и установить их в спальне. Они в углу стояли, 2 тумбами. Вот так вот, сообщив своим клиенткам и 6 клиентам, которым шила костюмы, что у нее есть для них удивительная ткань, которая поразит всех. Она добилась успеха. В назначенное время на дом приезжали клиенты. Жанна расписала посещение так, что они не сталкивались. И те, восхищенно ахая, выбрали себе фасоны, кто платьев, кто костюмов. 2 заказали костюмы из зеркальной ткани, ну, вроде той, из которой мой был пошит, когда я впервые вступил на землю. Жанна меня похвалила, что догадался вместе с рулонами ткани привезти и нитки, так что дело пошло. Ну, а во время примерок она щебетала и рассказывала о парфюмах, о косметике и, главное, об омолаживающих комплектах, которые простым смертным не купить. А через нее можно. Причем те были универсальны. Их могли использовать как мужчины, так и женщины. Противопоказаний не было. Часть решила подумать. Часть взяли сразу, посчитав, что за такие деньги предлагать фигню не будут, и выплатили аванс. Распробовали, увидели, что с ними стало на следующий день после приема, ну а дальше, как снежный ком. Рассказывали про чудо-средство только своим, и только по знакомству. Об этом просила Жанна. Жанна была умной девочкой и понимала, что это долго продолжаться не может. Еще немного, и на нее выйдут такие люди, тягаться с которыми она не сможет. Так что поговорили мы и об этом. Поэтому я посоветовал ей вкладывать все средства в слитки платины, пообещав увезти ее в безопасное место, не уточнив, в какое. Самое забавное, я собирался выполнить свое обещание, только вот этим безопасным местом посчитал Содружество. Я хотел ее отвезти в империю Антран и помочь с прохождением через центр беженцев. Ну, а собранные средства помогут ей в новом мире крепко встать на ноги. По крайней мере, купить дом и начать свое дело. Средств у нее должно хватить. Вот такие дела. Следующие 6 дней прошли, в принципе, также без особых проблем. Я дважды доставлял Жанне товар. Аппетиты московских небожителей росли, как и выручены за эти средства. Последнюю поездку я привез на крейсер контейнер, набитый килограммовыми слитками платины. Я их просветил техническим сканером, и тот показал, что это именно тот металл, что мне нужен. Небольшие примеси, конечно, были, но на качество они не влияли. Примут такие слитки в Содружестве, еще как примут. Всего было 42 слитка. Думаю, еще пара недель, и можно закрывать лавочку. Жанну еще не трогали, но скоро захотят наложить руку на этот денежный поток. С другой стороны, мы продали всего половину того, что я привез, так что кто захочет наложить лапу на наше дело, тот по лапе этой и получит. В общем, долю свою я получил в металле и был доволен. Теперь понятно, почему торговцы охотно ведут свои дела в диких мирах. Да я на том, что уже заработал, 100 раз поднял прибыль. То, что нам удалось заработать, стоит как половина моего крейсера со всеми его запасами. Намекну, стоимость этого товара, который я купил, если перевести на платину, получится половина слитка, а у нас уже около 100, если и долю Жанны считать. Кстати, она меня послушалась и переводила все деньги в платиновые слитки. Там еще ее свекровь возникала, мол, много людей на ее квартиру шастает, мол, они квартиранты, так Жанна дала ей 100 000 рублей, и той уже несколько дней нет. Понятливая бабка, когда нужно». Вот примерно так все и происходило. Сегодня заканчивалось восстановление Шурина Гвоздева, и я собирался его вместе с племянницей возвращать обратно в руки следователя. Тот за все время только раз связывался со мной, спрашивал, как дела. Ответил, что в норме. А теперь я сам позвонил ему. «Гвоздев, это Виктор, у меня все готово. Пациенты в полном порядке». Когда встретимся для передачи? Сегодня ночью, там же. Да, успеваю, только на 3 часа позже. Нормально? Да, я буду ждать. Ну, тогда до встречи. Я собрался и, дистанционно управляя меддроидами, извлек из капсул обоих пациентов. Им уже ввели снотворные, 10 часов проспят и на каталках отправили к катеру. Потом была погрузка, и мы вылетели к Земле. Через 3 недели я собирался покинуть Солнечную систему, поэтому хотел закончить свои дела и спокойно смотаться отсюда. В принципе, кроме того злополучного рейса, ничто меня тут не держало. В системе было 2 транспорта работорговцев, что заполняли трюмы капсулами с рабами. В России они не работали, это так, но на днях пытались заново развернуть сеть. Еще трупы, и они окончательно исчезли с горизонта. Уже сообразили, что в эту страну им лучше не лезть. Добрался я до планеты, так и не попавшись им на глаза. Потом спустился рядом с ночной, но яркой из-за огней Москвой, и аккуратно посадил катер на опоры на асфальтовую дорогу. Опять ночь, опять тот же старый внедорожник, и снова следователь, что ждет меня у открытой двери. Больше как вблизи, так и вдали никого не было, только пара зайцев, и все. «Здорово!» — первым протянул руку следователь. «Как мои?» «Да спят, как сурки. Еще часа два проспят», — пояснил я. «Сами проснутся. Лекарство выйдет из организма естественным способом, то есть с мочой». «Подождем. Хотелось бы удостовериться». «Это долго ждать надо», — усмехнулся я. «Давай переносить». Сперва Гвоздев перенес на заднее сиденье дочку. Я видел, как он в салоне при свете плафона осматривает ее лицо. Увиденное его явно удивило. Никаких следов. С Шуриным он еще больше удивился. Ноги были на месте. Он их трогал, закатывал штанины до колен. Нормальные ноги. Даже пощипал, отчего Шурин дернул ногой во сне. Мы проболтали о том и сём около часа, когда я хлопнул себя по лбу. «Забыл совсем. Я подарки подготовил. Тебе и жене». Сбегав к катеру, я вернулся с подарками. «Вот это жене твоей комплект парфюмерии из 8 флаконов на все случаи жизни. Это коробка с косметикой. Тебе тут такую не найти. Ну и омолаживающий комплект. Противопоказаний нет, ты тоже можешь пользоваться. Эффект применения увидишь на следующий день. А вот это пузырек, там 50 таблеток. Слышал про боевые стимуляторы?» «Это когда сила появляется, боль не чувствуешь, ясность ума?» «Ну, практически да, только последствий нет и привыкания тоже. Хорошая штука. Можешь применять, если несколько дней не спишь. Работать будешь как вол, все преграды сносить». «Стоящая штука», — сразу оценил следователь, убирая пузырек в карман форменных штанов. Остальное он сложил на пол у заднего сиденья, где спала дочка. «Это не ими Косницкая Жанна Валерьевна торгует из-под полы». «И все-то ты знаешь», — усмехнулся я. «Кстати, намек перед расставанием. Узнаешь о таком человеке? Зовут Антон Кремнев. Советую вступить в его команду одним из первых. Не пожалеешь. Потом поймешь, о чем я. Дай, и средства в платину переводи. Остальное скоро в фантики превратится, включая золото». «Много что посоветовал. Буду думать и анализировать. Кстати, лавочку с Жанной прикрой. Ею серьезные люди заинтересовались. Из тех, что приближены к президенту?» «Как заинтересуются, так и забудут. Я им шаловливые ручки-то пообрубаю, хотя...» «Ты можешь меня навести на них, но сам оставаясь в тени. Хочу весь остаток товара сбросить». «Твой номер есть. Пробью контакт и сброшу сообщение». «Лады». В это время начал просыпаться Шурин, широко зевая и протирая глаза. Да и я пощипал ногу девушки, та тоже проснулась. «Видал?» — указал я на них. «Ну, все, прощаемся, пока они меня не увидели. Сам тут разбирайся, откуда ноги выросли и почему ожог исчез». «Давай!» — пожал он мне руку. Бегом бросившись к катеру, я резко его поднял и на максимальной скорости рванул к Москве. Только скорость набрал, пришлось тормозить и прятать свое судно. Столица была подо мной. Спрятал также, утопил в озере, только в другом. Места стоянки менять надо. Подходив два баула, очередной заброс Жанне, это все, что я мог взять, направился к ней. Время было 5 утра, но она нормально встретила меня. Убрала баулы в шкаф и помогла раздеться. После душа я нырнул к ней в теплую постельку. Дама была не против, так что через полчасика, разлегшись у меня на груди, она точила коготки о мою грудь. «Сворачивать это все пора», — сказал я. «Ты как, не против в другое государство переехать?» Я помогу с гражданством и обустройством. Меня тут ничего не держит. Мы с Ольгой быстро соберемся, только вот языки не знаем. Но это как раз не проблема. Есть специальные способы, как научиться быстро. За пару месяцев? Даже быстрее. Через месяц я уезжаю из России уже навсегда. Могу вас взять с собой. Места свободны есть. Что за страна? Пусть будет сюрпризом. Тебе понравится. А брать с собой что можно? Только личные вещи. На память что-то. Ну и средства для вживления в новый мир. Одежды много не бери. И той ткани, что я привозил, там ее много. Это хорошо. Протянула и потянулась, как кошка. Я тебе за день сообщу, чтобы вы готовились и вещи собирали. Больше 200 килограммов не берите. Если будешь больше брать, то давай я сейчас начну вывозить на транспортное средство. За раз я все не увезу. Машина не грузовая. Со дня на день остаток товара я скину, продам тем людям, что тебе уже намеки делают. Так что через пару дней можешь всем говорить, что ты теперь этими продажами не занимаешься. Обращайтесь к другим людям. Я тебя позже проинструктирую, что говорить и что делать. Хорошо, согласилась та. Мы еще достаточно долго обсуждали деловые вопросы и будущие планы. Оба мы устали, так что под утро уснули в объятиях друг друга, пока нас не разбудила Ольга.